на расцвете лис, поставивший на голосование три статьи, вместе с орлом, пеликаном и юным кабаном, избранным по жребию, нарочно для сего случая отправились в Сен-Манде и предстали перед господином Гранвилем. Встреча сия оказалась замечательной сразу в нескольких отношениях. Господин Гранвиль принял депутатов со всеми почестями, подобающими посланникам, и без труда с ними сговорился. От лиса он получил некоторое весьма хитроумное наставление касательно нравов и обычаев звериной нации и собирается ими воспользоваться. Решено было, что ради вязчего беспристрастия в книге будут изображены не только животные, и что кое-где в ней найдется место и для человека. Чтобы добиться этой уступки, господин Гранвиль намекнул, что разница между человеком и животным не так велика, как полагают господа посланники, да вдобавок от сравнения животные только выиграют. Немного поупрямившись из вежливости и скромности, господа послы признали справедливость этого замечания и пришли к согласию также и по этому вопросу. Поспешность послам не к лицу. Их превосходительство неторопливо уселись в фиакр и возвратились в Париж. На заставе чиновник, взимающий ввозную пошлину, показал себя очень скверным натуралистом. Он принял кабана за хряка и попытался получить с него пошлину. Примечание. Чиновник принял дикого кабана за домашнего хряка, то есть за ввозимую пищевую продукцию, и захотел взять с него так называемый октрой, налог на продукты питания и спиртные напитки, ввозимые в столицу. Налог взимался на 60 застав проходов, проделанных в окружавшей Париж до 1860 года крепостной стене. Сен-Манде – восточный парижский пригород, где Гранвиль с 1837 года снимал квартиру неподалеку от Венсенского леса, располагался вне крепостной стены. Отсюда и так называемые въездные проблемы кабана. Конец примечания. Получил же лишь удар клыком. Господа послы остановились у дома 37 по улице Сены. Они были очарованы любезным приемом, какой оказали им издатели. Сии последние, польщенные тем, что звериная нация, к которой они всегда относились с большим почтением, избрала именно их для публикации столь значительной, обещали работать над этой книгой, сулившей им больше чести, нежели выгоды, со всем возможным тщанием. Даже кабан, до того питавший некоторое предубеждение, остался совершенно доволен и с живейшим удовольствием принял в подарок историю французов Лавалле, которую, кажется, оценил весьма высоко. Примечание. Весь ниже следующий абзац содержит рекламу собственной продукции издательского дома компаньонов Полена и Этцеля. В издании 1867 года этот список книг обновлен. Вместо истории французов Теофиля Себастьяна Лавалле 1804-1866 годы, которую Полен и Этцель выпустили в 1838-1840 годах, кабан, по-прежнему с живейшим удовольствием, получает книгу педагога Жана Массе «История куска хлеба. Письма к маленькой девочке о жизни человека и животных», изданную Этцелем в 1861 году. Конец примечания. Пеликану господин Этцель вручил для его детей, о которых он слышал весьма хвалебные отзывы, прелестную серию детских книжек. Примечание. В издании 1867 года «Пеликан», по легенде птица, кормящая голодных птенцов собственной кровью и потому считающаяся символом самоотверженной родительской любви, вместо шеститомного иллюстрированного издания волшебных сказок «Книга для детей», которое Эцель и Полен выпустили в 1840 году, получает журнал для обучения и развлечения, который Эцель вместе с Жаном Массе начал выпускать в 1864 году. Конец примечания. Прелестную серию детских книжек. Любящий отец был весьма растроган поступком столь деликатным. Господин Полен, к своему великому огорчению, смог лишь пообещать Орлу историю консульства и империи господина Тьера, с которой сей доблестный пернатый давно мечтал познакомиться. Примечание. В издании 1867 года «Орел» уносит под крылом национальные романы Эркман-Шатриана и необычайное путешествие Жюля Верна, автора, издания которого принесли Эцелю основную славу. А многотомная книга Тьера, которую Полен начал выпускать только в 1845 году, не упоминается вовсе. Интерес Орла к истории консульства и империи понятен. Орел занимал центральное место на гербе Наполеона I и считался императорским символом. Но заодно Эцель Сталь, возможно, обыгрывает контраст между маленьким ростом Тьера, автора этой истории, и его непомерным, орлиным, политическим честолюбием. Сохранился неизданный рисунок Гранвилля к истории Наполеона, рассказанный его орлом, которую Эцель первоначально планировал включить в сцены. На нем орел гордо восседает на вершине колонны, куда тщетно пытаются взобраться другие животные. Конец примечания. Что же до лиса, то этот плут наотрез отказался от подарков и согласился лишь унести несколько тысяч проспектов, которые с хитрым видом посулил распространять везде, где только можно. После завершения некоторых формальностей было решено, что павиан и попугай возьмут на себя роль посредников. Они будут сообщаться с господами животными и получать от них рукописи, в которых авторы не преминут указать адреса своих гнезд, берлог, насестов и прочее, дабы издатели знали, куда посылать оттиски. Прежде чем расстаться, господа главные редакторы рекомендовали господам будущим сотрудникам присылать в редакцию только рукописи, чисто переписанные разборчивым почерком, дабы при наборе избежать ошибок и опечаток. Они прибавили, что при издании книги, созданной талантами столь многочисленными и разнообразными, всякий порядок расположения очерков оказался бы несправедливым и произвольным, а посему рукописи будут публиковаться по мере поступления. Каждой рукописи будет присвоен номер, и эту последовательность не сможет нарушить ничто в мире. Господа животные одобрили эту меру и с потупленным челом и туманным взором разошлись по клеткам, обдумывая, кто свою собственную историю, а кто историю своего ближнего. Постскриптум. Наш друг попугай под большим секретом сообщил нам кое-какие подробности заседания, которые настоятельно просил не разглашать. Однако мы очень хотим порадовать ими читателей. Попугай же, как мы надеемся, сменит гнев на милость, получив несколько дюжин орехов и сахарную голову, которые мы ему только что отправили. Павиан поначалу выдвинул соблазнительную идею издавать газету с орлиным размахом. Примечание. В оригинале упомянут формат Grand Aigle, буквально «большой орел». Формат бумаги 75 на 106 сантиметров, использовавшийся для кадастровых планов. Об упомянутой ниже сатирической газете «Шаривари» смотрите в примечаниях. Конец примечания. Он даже сочинил бесконечно скучную передовицу «Вести из леса», в которой с непревзойденным мастерством рассмотрел все вопросы, кроме насущного. Некий зверь, пожелавший остаться неизвестным и уже видевший себя в мечтах столь же прославленным, что и сочинители, скрывающиеся за буквами ЖЖ, Х, Y, Z и прочее, подписал своими инициалами фельетон, воспевавший блистательный дебют в новом балете одной несравненной стрекозы. Сине-желтый Ара, Какаду и Колибри взяли на себя иностранные корреспонденции и большую часть раздела происшествия. Позволим себе процитировать одну из новостей, которую эти птицы намеревались украсить первый номер. Утка с берегов Гароны сообщает: «В наших болотах все чрезвычайно встревожены исчезновением юной лягушки, любимой всеми товарками. Поскольку пропавшая отличалась весьма пылким воображением, не исключено, что она сама решила свести счеты с жизнью. Все кругом теряются в догадках относительно причин, которые могли толкнуть несчастную на этот отчаянный шаг». Пересмешник попросил позволения заканчивать каждый номер газеты подборкой каламбуров на манер парламентской хроники газеты «Шаривари». Он предложил для своей рубрики остроумное название «Бред сивой кобылы». Газету предполагалось издавать без рекламных объявлений. Индюк намеревался лично запатентовать идею столь необычную, но шакал, вхожий на биржу, убедил его, что это излишняя предосторожность, поскольку подражателей у него не найдется. Примечание. Газета без рекламных объявлений в самом деле оказалась бы неслыханным новшеством. После того, как в 1836 году журналист Эмиль де Жирардан произвел настоящую революцию в газетном деле, вдвое снизив цену подписки на свою газету «Пресса», именно за счет систематической публикации платных рекламных объявлений, а для привлечения читателей стал печатать романы с продолжением, так называемые романы-фельетоны, его примеру поспешили последовать редакторы других крупных парижских газет. Конец примечания. Оставалось найти название и управляющего, и дело сладилось бы окончательно, но лис как зверь здравомыслящий и заяц как зверь отважный, но все-таки не герой, убоялись сложностей, сопряженных с подобным предприятием. Лис очень мудро заметил, что, издавая газету, животные непременно скатятся с вершин философии, науки и морали в болото ежедневной политики, что путь журналиста отнюдь не усыпан розами, что зверям придется иметь дело с сентябрьскими законами о печати и с прокуратурой, за спиной которой маячат штрафы и тюрьма. Примечание. В сентябре 1835 года, после неудавшегося покушения Фиески на короля Луи Филиппа, во Франции была вновь введена предварительная цензура для рисунков, литографий и гравюр. Кроме того, закон запрещал призывы к смене государственного строя и нападки на короля и королевскую фамилию. За публикацию текстов такого рода власти возбуждали судебные процессы против газет или авторов, виновные рисковали быть приговоренными к денежным штрафам и даже к тюремному заключению. Конец примечания. Что у зверей-газетчиков будет много врагов, но мало подписчиков, что им придется уплатить колоссальный гербовый сбор и представить огромный залог. Примечание. С декабря 1830 года издатели ежедневных парижских газет должны были ежегодно платить 2400 франков в качестве залога. В провинции залог был в три раза меньше, а также гербовый сбор 6 сантимов с каждого печатного листа площадью 30 квадратных дециметров. Конец примечания. Что на это уйдет весь их капитал? Что при нынешних ценах на газеты звери, которые не купаются в роскоши, например, крысы, не наскребут денег на подписку? что всякий, кто задумывает предприятие, полезное для просвещения масс и популярное среди них, обязан прежде всего позаботиться о его дешевизне и, наконец, что газеты уходят, а книги остаются, во всяком случае, на складах. Эти и многие другие причины заставили исключить пункт о газете из повестки ночи без дальнейшего обсуждения. Вообще нужно заметить, что сей достопамятный заговор был устроен так ловко и так удачно, что на завтра ни господин префект парижской полиции, ни сторожа ботанического сада не обнаружили в Париже никаких перемен. Они до сих пор пребывают в неведении касательно необыкновенных происшествий этой ночи, навсегда вошедшей в историю революции животного мира и составившей одну из самых чудесных ее страниц. Получено по эстафете. Не успели господа делегаты покинуть издателей сцен частной и общественной жизни животных, как почтовый голубь принес им нижеследующее циркулярное письмо, подлежащее немедленному обнародованию и распространению. Господа Павиан и Попугай, главные редакторы, всем животным, любезный будущий сотрудник, считаем своим долгом сообщить вам постановление комиссии, уполномоченной надзирать за изданием. Ради морального и материального успеха той публикации, за которую мы взялись все вместе, рекомендуем господам животным-сочинителям излагать свои мнения с такой умеренностью и таким беспристрастием, чтобы животные любого возраста, пола и убеждений, включая людей, нашли там полезные советы, суровую и справедливую критику, но не сумели обнаружить ничего противного незыблемым законам нравственности и приличий. По сей причине было постановлено, что всякая статья, содержащая призывы к насилию и злобные выпады, которые столь часто порочат печатное произведение в мире человеческом, оскорбляя чистые сердца и тонко организованные натуры, будет возвращена автору, а имя его с этих пор исчезнет из списка наших сотрудников. Нота бене. Редакционный комитет был вынужден привлечь к изданию исключительно на предмет вычитки гранок несколько людей, которые в совершенстве владеют этим нелегким ремеслом и заслуживают благорасположения звериной нации хотя бы по причине своего мизантропического нрава. Составлено в Парижском ботаническом саду. По рекомендации господ главных редакторов, распространение этого важного документа было поручено многоопытному Ворону, который завел на сей предмет рекламное агентство, превзошедшее все, чего достигли в этом роде представители рода человеческого. Сей умный пернатый взял на себя также рассылку проспектов и доставку выпусков подписчикам в Париже, в департаментах и за границей. Нанятые им утки не боятся ни ветра, ни дождя и превосходят в ловкости самых дерзких из наших разносчиков, а служащие ему гончие оставят позади самых проворных почтальонов. Благодаря почтовым голубям подписчики всех стран станут получать очередные выпуски быстрее, чем по самой прославленной эстафете. Причем подписчики городские не будут иметь никаких преимуществ перед подписчиками сельскими. По приказу Ворона афиши будут расклеены на стенах во всех частях света, не исключая знаменитой китайской стены. Господа редакторы надеются увидеть в числе своих подписчиков всех животных и всех людей, которые достаточно искренни и беспристрастны, чтобы не убояться истин, достойных огласки.